Новые 90-е. Люди больше не нужны? И в завершении главы про риски расскажу еще об одном сценарии. По моему мнению, он базовый, почти наверняка реализуется. Младшая дочь как-то спросила у меня: «Пап, а ты кто по профессии?» И я как-то растерялся. Формально — инженер-строитель. Хотя стройка и я — это две параллельные вселенные. В 2003 году я ушел в интернет-маркетинг. Потом стал предпринимателем. По ходу пьесы пришлось освоить кучу профессий. Веб-мастер, копирайтер, дизайнер, СММщик, SEO-шник, продакт-менеджер, продавец, разработчик, инвестор, блогер, писатель. Новый мир будет страшным. Выбирать одну профессию и становиться узким специалистом уже нет смысла. Нас уже заменили алгоритмы, роботы, нейросети. Половину задач я сегодня делаю с их помощью. И речь не про будущее, а про настоящее. Пример. Недавно мне прислали рекламный договор на вычетку. Я скинул его в чат GPT и написал промпт. «Найди опасные для меня формулировки». Он нашел за секунду, быстрее и точнее, чем юрист. Копирайтеры, дизайнеры, бухгалтеры, юристы, программисты — уже сейчас расходный материал. А кто тогда выживет? Те, у кого есть свое дело. Что-то уникальное, то, чем горите только вы. Где конкуренция — это вы против себя вчерашнего. Ну или максимум против пары таких же сумасшедших, как вы. Но чтобы до этого дойти, нужно научиться думать иначе. Не так, как нас учили наши родители. Как именно? Слушайте дальше. Поезд удачи или поезд смерти? Раз в месяц мне пишет приятель и задает вопросы. Что ты сейчас покупаешь? Что мне купить? «Газпром»? ВТБ под дивиденды? Я отвечаю по стандартному шаблону. Но суть даже не в этом. Не устану повторять. Капитал у нас строится не на бирже. Мы создаем его за счет пользы обществу, преимущественно в бизнесе и на карьерной лестнице. И, конечно, за счет удачи. Ранее в книге я говорил о поездах удачи. Еще один поезд уже стоит у нас под носом. Огромный, видимый. Но для большинства в слепой зоне. И это нейросети. Пока я вижу, что люди разделились на два лагеря. Первые считают нейросети бредогенераторами. Этакие современные луддиты. А вторые используют их, чтобы делать фото в стиле студии Гибли. Все о них говорят, но внедряют единицы. Я же использую искусственный интеллект практически каждый день. Пишу посты из голосовых сообщений, генерирую картинки для статей и соцсетей без дизайнеров, автоматически нарезаю видео для коротких форматов, делаю обложки для YouTube не хуже продюсеров, которые стоят 50-200 тысяч рублей, придумываю комиксы, создал себе стикеры, хотя раньше дизайнеры за эту работу с меня просили 10-15 тысяч рублей. Делаю выжимки из книг, роликов, телеграм-каналов для подготовки сценариев и интервью. Пишу рекламные тексты и кучу всего другого. Теперь подумайте, сколько людей в России умеют устанавливать чат-GPT на телефон? Сколько из них оформили платную подписку? И сколько реально применяют ИИ в работе? Думаю, несколько тысяч, может, десятки тысяч. А теперь внимание, за $20 в месяц я уже сейчас отрываюсь от конкурентов на световые годы. Вот он, настоящий поезд удачи, а не дивиденды от ВТБ. Не проспите очередную халяву, окна возможностей очень быстро закрываются. Люди больше не нужны? Продолжу мысль. Уже почти полгода я никого не нанимаю. В команде около 10 удаленных фрилансеров. Переводчик, модератор, расшифровщик, таймкодер, SMM-щик, создатель коротких видео и масса других модных словечек. Половину из них уже заменили алгоритмы. Я все чаще ловлю себя на мысли, что могу строить бизнес один. Или с командой из 2-3 человек. Но не простых, а тех, кого не заменит робот. Со светлой головой, живым мозгом, умением делать то, что алгоритмы пока не могут. Например, договариваться с людьми. И вот таким людям надо платить много, а со всеми остальными, увы, скорее всего, придется расстаться. Сопутствующие специалисты больше не нужны. Бухгалтер, юрист, программист — никто. Сейчас я могу надиктовывать голосом какой-то алгоритм, который себе в голове придумал, а нейросеть превращает это в рабочую логику, из которой получается программа. Это все уже доступно, и это меняет все. Трамплин вместо насоса. Разовью мысль о пользе обществу и создании капитала. Каждый трактует сейчас эту пользу по-своему. Современный бизнес действует просто. Даем минимум пользы, убираем излишки и начинаем рубить бабло. Зачем делать хорошо, если можно достаточно? Но скоро это изменится. Бизнесмены, авторы продуктов будут вынуждены создавать не насосы по выкачиванию денег, а трамплины для будущих клиентов. Не просто продавать услугу, а делать людей лучше, умнее, сильнее, худее, богаче. Иначе нам просто не выжить. Что значит делать не продукт, а трамплин? Объясню на примере. Брокеры. Современный брокер — это не партнер, а мой враг. В лучшем случае — ситуативный союзник. По сути, грабитель с лицензией. Он не заботится о моей доходности. Ему не важно, чтобы я стал богаче. Он смотрит на меня, как на лимон, из которого нужно выжать комиссию. У него нет миссии вырастить из меня инвестора. У него есть задача впарить мне структурную ноту, какое-нибудь IPO века или индивидуальный портфель, после которого я окажусь в кабинете у психотерапевта. То же самое с банками. Открыл счет, готовься, что тебе будут названивать или писать все подряд. Я уже выучил этот ритуал наизусть. «Здравствуйте, у нас для вас интересное предложение». «Спасибо, меня это не интересует». «Как? Вам не нужна дополнительная доходность?» «Нет. У меня простая стратегия. Дивидендные акции, короткие ОФЗ и вклад. Мне не нужен ваш инвестиционный клоунский продукт с безумными комиссиями». «Но они не слушают. Им важно не сделать меня богатым, а заработать на мне». «А теперь представьте брокера будущего. Его цель — чтобы вы вышли на пенсию в 35 лет. Он не будет втюхивать, лишь учить. Как не паниковать на падающем рынке? Как не попасться на красивые слова? Какие инструменты реально работают? С чего начать? Какие книги прочитать? Он не продавец, он архитектор моего богатства. Это и есть трамплин, продукт будущего. Брокер не просто работает. Он помогает перепрыгнуть через мои ошибки, незнания, маркетинговую лапшу на ушах. И только такие продукты будут жить, потому что только к ним появится доверие. А без доверия деньги будущего не потекут ни к нам, ни к предпринимателям. Рекламы не будет, маркетинг изменится. Следующий важный момент. Маркетингу, как вы понимаете, тоже конец. Рекламе тем более. Втюхивать больше не получится, просто будет некому. Поясню на примере. У меня в телефоне давно живет помощник ChatGPT. Я использую его как ассистента покупателя. Консультанта, который не врет, не навязывает и не продает мне фигню, даже в темах, где я ничего не понимаю. Напомню, что я лето провожу в деревне, и у меня недавно сломался мопед, перестал заводиться. Модель белорусская, бренд Horse Motors. По симптомам я понял, что сдох аккумулятор. Поехал в магазин автозапчастей и говорю: «Дайте мне, пожалуйста, аккумулятор на такую-то модель». Продавец ковыряется в компьютере и говорит: «Нашел. Вот этот, попробуйте». Я смотрю на емкость 4 ампер-часа. Не понимаю, это вообще норма или нет. Открываю чат GPT и спрашиваю, подойдет ли мне аккумулятор на 4 ампер-часа для моего мопеда. Он спокойно отвечает: «Нет, тебе нужен от 7 и выше». Спрашиваю продавца: «А по размеру он влезет?» Продавец опять не понимает, говорит: «Ну, наверное, да». Я снова лезу в чат GPT, спрашиваю, влезет ли? Он говорит: «Нет, скорее всего, не влезет. Сфоткай старый аккумулятор, найди модель и закажи, например, на маркетплейсе. Не мучайся». Вот и вся история. Понимаете теперь, почему старое доброе втюхивание просто перестанет работать? Когда продавец навязывает то, что завалялось на складе, или просто не знает и советует от балды. В телефоне каждого человека скоро будет сидеть ассистент, который знает тебя лучше, чем ты сам. Точнее, он уже там. Он уже предлагает нужный товар, нужного врача, нужную услугу, без воронок, без завлекай через боль. И если мы, как бизнесмены, будем впаривать, то просто станем ненужными. Служение и отдача. Поменяется и маркетинг. И не просто поменяется, вывернется наизнанку. Раньше маркетологи решали главную задачу — привлечь внимание к продукту. А теперь — сделать клиента лучше. Это и есть новый маркетинг. Теперь два главных слова не охват и CTR, а служение и отдача. Ты больше не конкурируешь за лайк. Ты делаешь это за вклад в жизнь конкретного человека. Кто больше отдал, тот и выжил. Кто реально помог, тот и разбогател. Простой пример — мой блог. Да, у меня бывает платная реклама, и я всегда ее помечаю, без фокусов, без независимого мнения. Но большая часть контента — мой личный опыт. То, что у меня сработало, я это переварил и передал дальше. Я ничего не впариваю, не заманиваю, не закрываю на чек-лид магнит с бонусом. У меня нет курсов, платных клубов, консультаций, доверительного управления. Я делюсь опытом. И знаете что? Многие из тех, кто читает меня с 2019 года, реально стали богаче, потому что брали, пробовали, внедряли в свою жизнь. Это и есть отдача, это и есть служение. А как на этом заработать, вы уже точно придумаете. Вариантов будет миллион. Если вы помогаете людям, то деньги всегда найдут, где прилипнуть. Как теперь строить карьеру и капитал? С бизнесом разобрались. Теперь давайте про карьеру. Старая добрая карьерная лестница умерла. Все, ее больше нет. Вместо нее многоуровневый, нестабильный, но очень интересный конструктор «сделай сам». Раньше вы могли выбирать одну профессию, прокачивать навык с хорошей рентабельностью и жить спокойно. Все, дальше можно было не париться. Теперь это не работает. Почему? Потому что экспертность обесценилась. Нейросеть — теперь эксперт по маркетингу, бухгалтерии, юриспруденции и даже контенту. Она не забывает, не устает и не берет выходных. Кем тогда становиться? Придется стать человеком-конструктором, или, как я его называю, швейцарским ножом. Не узким специалистом, а сборщиком систем. Человек, который умеет объединять смыслы, людей, технологию и идею. Тут чуть-чуть маркетолог, аналитик, продюсер, автор и много где ты сам. Путь к деньгам теперь совсем другой. Не через хорошую профессию, а через миссию, гибкость и реальную пользу для клиента, мира, себя. Что делать карьеристам? Несколько рекомендаций. Первое. Собирайте себя как систему. Забудьте про диплом. Забудьте, кем работали раньше и сейчас. Важно не название, а функциональность. Ты не просто монтажер роликов. Ты решатель задач по визуальной упаковке и передаче смысла. Потому что монтаж уже делает робот. Ты не просто аналитик, а проводник клиента к правильному решению на стыке данных и интуиции. Второе. Развивайте мета-навыки. Что точно не устареет? Аналитическое, стратегическое, независимое мышление. Коммуникация, способность договариваться, убеждать, формулировать. Проектное мышление. Видеть целое и собирать детали. Очень быстрая обучаемость. Вы осваиваете навык за неделю, а не за полгода. Это и есть ваш карьерный капитал. Третье. Ищите задачи, а не вакансии на HeadHunter. Карьеру теперь строят не через строчки в резюме, а через проблемы, которые вы умеете решать. То есть нам платят за то, что мы умеем, не за должность, а за навыки, которые снимают чужую боль и решают проблемы. Четвертое. Создавайте вокруг себя ценность. Вы больше не отдельно взятый винтик в системе. Вы центр локальной, отдельно взятой экосистемы. Подытожу. Вместо карьерной лестницы теперь карта без маршрута. Вы сами себе и навигатор, и водитель, и заправка. Если выберете курс на смысл, пользу и гибкость, то обязательно дойдете. Может быть, не по прямой, зато туда, где вы нужны и незаменимы. Что будет с инвесторами? Теперь самая интересная часть. А что же будет с инвесторами? С теми, кто сегодня смотрит с мониторов и уверенно говорят: «Я купил «Газпром» по 120, продал по 150, я молодец, все двигайтесь по моей стратегии». Их ждет судьба динозавров. Только без метеорита съедят алгоритмы. Инвестор 1.0 просто больше не нужен. Тот же ChatGPT уже способен подобрать портфель под ваши нужды, пересчитать мультипликаторы и другие показатели, оценить риски конкретной компании, адаптироваться к вашей отдельно взятой цели, к горизонту, эмоциям. А дальше будет только страшнее. Представьте, вы сидите на балконе, читаете «Разумного инвестора», книга уже безнадежно устарела, и чувствуете себя Баффетом. А рядом сидит 15-летний парень с телефоном и нейросетью, которая знает не только, что купить, но и почему рынок отреагирует на это через месяц и год. Потому что робот видит поведение толпы в реальном времени, а вы не видите ничего. Как следствие, финансовые гуру вымрут. Вот эти ютуберы, которые сделали X10, но не могут объяснить как. Авторы стратегий, которые жонглируют доходностью, как фокусники шариками. Все эти ребята сделаны из воздуха, а в новом мире воздух продать не получится. Сам себе Арсагера. Алгоритмы больно ударят даже по самым умным и сильным инвесторам. Пример — мои уважаемые коллеги из Арсагеры. Это не просто компания, а школа инвесторской мысли. Открытые, честные, делятся своей моделью инвестирования, постоянно читают лекции, книгу написали. И у них все разложено по полочкам, что, зачем и почему. Но есть проблема. Они сами выложили свой алгоритм, то есть буквально формула, расчеты, подход. Они смотрят не на модные тикеры, не на хайп, а на отдельно взятый бизнес. Не реагируют на панику, а думают на несколько лет вперед. Все это можно автоматизировать. То, что сегодня делает их аналитик за 150 или 200 тысяч рублей, или сколько он там получает, завтра будет за секунду делать нейросеть за $20. Ты пишешь в чат. Проверь мне, пожалуйста, по методу Арсагеры эти 150 компаний. Бум, и готово. Затем добавляешь. А теперь проверь то же самое, но учти телеграм-истерику, индекс паники, поведение толпы, психологию рынков. И это тоже происходит за секунду. Паника тоже считается и моделируется. Вывод. Даже классические аналитики становятся менее ценными. Не потому, что они плохие, а просто потому, что любой может стать таким же головастиком с помощью ИИ. Теперь ты сам себе аналитик, сам себе Арсагера, сам себе фонд, сам себе Morningstar. И это хорошая новость, если, конечно, вы не рассчитывали всю жизнь делать таблички в Excel за 150 тысяч рублей. Инвестор как садовник. Кто же выживет? Те, кто влияет на реальность. Не просто дает деньги, а помогает проекту вырасти. Кто помогает найти продукт, идею. Кто приносит миру пользу. Кто вкладывает не в акции, а в людей. И не в любых, а в тех, кто делает клиентов лучше. Вот такие инвесторы, скорее всего, останутся. Остальные растворятся в алгоритмах. Будущее не за тем, кто купил по 3 рубля и продал по 9. Будущее за теми, кто посадил семечко, вырастил дерево, а потом еще и построил из него дом, в котором живут клиенты. И им там хорошо. Инвестор будущего — архитектор, садовник, ментор, партнер. Но точно не хомячок, который ищет ту самую акцию. Что из моего опыта больше не работает? Следующая мысль. Много лет я рассказывал, как строил капитал. Зарабатывал неприлично много, тратил неприлично мало, все излишки направлял в кубышку. Вот такой у меня был алгоритм. Я качал один навык, самый рентабельный. Искал нишу, где применить этот навык. И это срабатывало тогда. Но если бы я начал сегодня, не факт, что это бы сработало. Какие из идей, которые я озвучил ранее, могут умереть в ближайшие 10 лет? Первое — ставка на один навык. Я качал маркетинг 20 лет. Тогда это было круто. Но теперь ИИ пишет тексты быстрее. Он строит воронки, рисует баннеры, делает исследования лучше меня. Быстрее, точнее, без усталости. Один навык — больше не иммунитет. Второе — экспертность как актив. Раньше я продавал компетенцию. Сейчас ChatGPT выдает лучшие решения за секунды. А YouTube учит быстрее, чем любая школа MBA. Экспертность бездействия — мусор. Третье. Накопление через скромность, антипотребление и минимализм. Раньше работала формула «зарабатывай много, трать мало». Сейчас нет. Потому что сама работа под угрозой. Если вы не создаете ценность, с чего бы вам вообще платить? Один из главных параметров в этом уравнении исчезает. Четвертое. Рост бизнеса через увеличение прибыли. То есть раньше я заходил в проект, говорил: «Я увеличу вам выручку в 10 раз, беру долю», и становился совладельцем. Через 10 лет эта схема может перестать работать. Если конкретный продукт не делает клиента сильнее, он просто не нужен. Маркетинговые фокусы ничего не изменят. Маркетологам придется меняться. Какие принципы не устареют? Первое — идея служения. Второе — доверие. Третье — клиент как герой. То есть, если ты делаешь клиента богаче, умнее, свободнее, у тебя будет все. Если нет, даже какая-то гениальная стратегия маркетинговая не спасет. Я не стыжусь своих принципов. Они мне тогда помогали, но чтобы выжить в новом мире, их нужно перепрошивать. Старый Бабайкин бы накопил, новый должен измениться. А что с теми, кто не перестроится? Думаю, что адаптируются немногие. Для кого-то окажется слишком сложно, кто-то не сможет, а некоторые просто не захотят. Футурологи и прочие любители заглянуть в будущее говорят, что у них появится базовый безусловный доход, то есть пенсия не в 35, а в 18 лет. Ничего не делаешь, но тебе капает небольшая денежка. Еда есть, пусть и недорогая. Крыша над головой тоже, бесконечные сериалы и игры, развлечения. Звучит как мечта. По факту, новая форма несчастья. Тихо, пассивно, без остроты и вкуса. Потому что человеку мало выживать, ему нужно чувствовать смыслы. Отдача и служение — это не альтруизм, это базовая потребность нашей психики. Когда ты никому не нужен, то не нужен и сам себе. В итоге у каждого две дороги. Первая ведет в тишину, в базовый доход. Никакой ответственности, максимум сериалов, минимум боли. Все, кроме желания жить. Вторая — в действие, неопределенность, постоянное обучение, отдачу и перестройку. Помимо денег, там есть гордость, чувство нужности, есть та самая фраза: «Благодаря тебе у меня получилось». Думаю, что это и есть настоящее богатство. Выбор за каждым из нас. Что точно нельзя автоматизировать? Если вы дослушали до этого момента, возможно, у вас появилась тревожность. Но есть и хорошая новость. Не всех заменят. И не сразу. Возьмем для примера брата моей жены. Сегодня он ковыряется в моем стареньком мопеде, завтра чинит проводку в доме, послезавтра решают проблему в машине, о которой даже автомеханик бы не догадался. Каждый день у него новые задачи, условия, нестандартные решения. Вот такого человека нейросеть точно не заменит. Она может ему помогать, но не подменит точно. И таким людям, скорее всего, пока переживать не о чем. Чего не скажешь об офисных работниках. Интеллектуальный труд сейчас под большим ударом. Аналитики, менеджеры, маркетологи, копирайтеры, бухгалтеры, дизайнеры — всех их алгоритмы съедят за пару лет. Причем не просто съедят, а будут делать их работу лучше, быстрее, дешевле и без отпуска. Я сейчас об этом много думаю, особенно в контексте своей младшей дочери. Какое образование ей дать? Как готовить ее к миру, где профессия — это просто временная маска? Как научить ее быть гибкой, полезной и при этом счастливой? Хорошо. Алгоритмы заберут тексты, цифры, презентации, прогнозы, аналитику, код. А что останется тогда за человеком? Что не заменит ChatGPT версии 25.0? Первое — видение. ИИ обрабатывает прошлое. Но куда идти дальше, решает не он, а вы. Люди идут за теми, кто видит дальше. Второе. Мышление в условиях неопределенности и турбулентности. ИИ хорош, когда задача четкая, понятная. А если она у нас туман, конфликт, миллион переменных, то он ведет себя как тот самый бредогенератор. И здесь включается наша интуиция, опыт, здравый смысл. Третье — эмпатия и общение. ИИ может сгенерировать вежливость. Он может даже психологом побыть, но не может по-настоящему понять человека, договориться, утешить, почувствовать боль, снять тревогу, вдохновить, обнять. Это все пока про нас. То есть хороший собеседник, наставник, переговорщик будет на вес золота. Четвертое. Миссия, культура, идеология. ИИ не умеет верить. Он не может проживать идею, а люди могут. Если ты несешь в себе настоящую идею, которая вдохновляет, ты незаменим. Бренды будущего будут строиться не на УТП, а на ценностях. Пятое. Ручной труд с головой. Если ты что-то делаешь руками и при этом думаешь, адаптируешься, импровизируешь, тебя не заменить. Слесарь с головой бессмертен. Вывод. Не смотрите в YouTube лучшие профессии будущего или ключевые навыки 25-го года. Все это бесполезный мусор. Запомните ключевые качества, которые останутся человеческими навсегда. Умение мыслить, чувствовать, выбирать, видеть смысл, вдохновлять и быть собой. Все это, скорее всего, не кодируется. Знаете, за что я больше всего критикую коллег-инвесторов? Не за выбор стратегии или инвентаря, а за отсутствие сценарного мышления. Среднестатистический инвестор мыслит как игрок. Последние годы я инвестирую по Талебу. Вкладываю не в прогнозы, а в готовность. И у меня всегда перед глазами 4 базовых сценария. Все будет хорошо, все будет нормально, все будет плохо, все будет ужасно. На протяжении всего пути я потихоньку готовился к каждому из них. Начинал я с хороших сценариев. Покупал акции, облигации и размещал деньги на вкладах. Но по мере роста капитала я начал готовиться и к плохим. Когда мне говорят, что нельзя подготовиться ко всем плохим сценариям, я пожимаю плечами. Нет смысла угадывать, что именно нас ждет. Большая война, эпидемия или революция — все это не важно. Важно понимать, что вариантов бед у нас не так уж и много. Еще важно осознавать, что вероятность краха экономики, нищеты и безработицы на несколько порядков выше, чем прилета инопланетян или падения метеорита на Землю. Когда я озвучиваю коллегам страшные, но типовые сценарии, то в ответ всегда получаю плюс-минус одну и ту же фразу. Этого не может быть, потому что не может. Но почему? Мы не раз в своей истории переживали плохие времена. Великая депрессия 1929-го, развал СССР, революция 1917-го и так далее. Многие из нас видели все это своими глазами. Я застал развал СССР и 90-е годы. Что-то похожее обязательно повторится в будущем. От таких сюрпризов нельзя защититься покупкой акций или банковским вкладом. Из всех плохих сценариев я считаю наиболее вероятным повторение 90-х. Только в версии 2.0. Но новые 90-е могут наступить уже по всему миру. Что я имею в виду? Обвал мировой экономики наполовину, а в некоторых странах даже больше. Безработица, нищета, бесконечная череда локальных войн, расцвет бандитизма, местами голод.